Никогда туда не уеду. Не увижу нашу речку, Берелех. Не будет этого, не будет. Как в первый раз, когда ёкнуло в груди, никогда не будет сердце так биться, и уже не залезу на чердак. Дома этого нет. Такой чердак не нарисуешь, запаха не будет того, не будет такого солнца над крышей. Как две стальные ленточки, рельсы внизу, не поблестят. Глубоко-глубоко, из кругленького окошка, между сопками спичной коробки розовых домиков. Над ними большая гора Морджот. Морджот — это наша колымская Джомолунгма. Жизнь обступила со всех сторон. Кольцом вокруг сошлись люди. А потом как прилетело, так и будто ветром унесло. Опять досуг, голова болит точно с похмелья, и ничегошеньки вспомнить нельзя. Был сон, как жирный бульон. Там все плавало. Длинный коридор, палата без дверей. Я выхаживаю, ищу лифт в коридоре, а там колоссальные пролеты и смертники в палатах, голые, без жизни, как окорока, отрубленные члены, руки в проводах. Смертники тихо стонут, груды, живые их яички при них, ладошки, целый ряд в каких-то защипах. А живых никого ни души, словно на заброшенном кладбище. Тяжело без вдохновения. Организм скучает, все нравится напороться на радость, на беду. Сам это чувствует, сам ищет, даже в такую тишь да гладь просит мятежной бури. Январь, 20-е 2009 года. Юрмала идет с молотка. По данным biznews.lv, в конце 2008 года в Юрмале началась массовая продажа гостиниц, продолжающаяся и сейчас. Покупатели ищут уже 7 гостиниц курортного города. При этом в списке предложений есть и известные гостиницы, и небольшие гостевые дома, и гостиницы, которые нужно перестроить. Продается также известная гостиница «Льесма», расположенная на самом берегу моря в Пумпуре. Имеется разработанная детальная планировка земельного участка, позволяющая увеличить площадь застройки до 18 тысяч квадратных метров. Цена 11 миллионов евро. Моя любимая, родная Юрмала, так часто укрывавшая меня в тревожных снах, увижу ли я тебя, как повелось еще одним летом? Что там грядет в моем заветном краю? Может быть, и родительский дом перейдет теперь в расположение какого-нибудь боевого штаба? На улице, где я вырос, был, кстати, дом, в котором когда-то проходил съезд ЛСДРП. Потом это здание нашло своих владельцев, и мемориальная доска на нем тут же исчезла. Неужто ее снова отыщут? 9 сентября 2003 года, Сочи. Теперь я набираю текст 10 пальцами. Неосвоенными остались лишь знаки препинания. Целый месяц я потратил на 70 уроков курса Шахиджаняна, соло для клавиатуры, выполняя строгий запрет на привычное печатание двумя пальцами. Вчера я, наконец, разрешил себе вернуться к своей хронике и попробовал набрать текст, ни разу не взглянув на клавиатуру. 30 уроков ждут меня впереди. Заглавные буквы, цифры, пунктуации я обязательно дойду до конца, как в любом своем начинании. Главное, что с этого дня слова начнут поспевать за мыслями и воспоминаниями, если последние не перестанут посещать меня, как это часто случается в делах такого рода, когда человек, разбогатев, вдруг теряет здоровье или, наоборот, поправившись после недуга, сознает, что ему решительно не на что быть здоровым. Но пока что грозные предзнаменования последних сновидений не сработали даже отчасти. Спектакли Виктюка в Прибалтике прошли при полных аншлагах, были горячо приняты прохладной тамошной публикой. А на вчерашнем концерте в Ривьере мрачные намеки на провал сработали точно наоборот. Задорные зрительницы, разве что не визжали, а их суровые спутники выстроились ко мне за автографами. Хотя обыкновенно подобная очередь составляется из женщин. 10 сентября 2003 года, Сочи. Этого следовало ожидать. Я застрял на знаках препинания.